очень высок, и его суждение сыграло существенную роль в утверждении истины. Проглядывая сегодня любую книгу по электролизу, даже самую популярную, любой учебник, даже школьный, сталкиваешься и еще с одним вкладом знаменитого физика Фарадея в электрохимию. Это он придумал все названия, которые мы произносим, описывая процесс электролиза. Электрод, анод, катод, электролит, ионы. Вспомните, как сложно и путанно объясняли наблюдаемые процессы Вольта, Никольсон, Дэви. Я умышленно не вводил в их описание современных терминов. А ведь там речь шла о самых простых явлениях. Представляете, каково было бы современным электрохимикам, если бы не труд Фарадея? 9 января 1834 года он представил Королевскому обществу очередной мемуар об электрохимическом разложении, где предлагал ввести новую терминологию. Так жидкости, которые под действием тока разлагаются на отдельные части и начинают проводить электричество, он предлагает назвать электролиты. По-гречески это значит «разлагаемый электричеством». Части, на которые распадается электролит, следует назвать ионы, то есть путешественники. Те ионы, которые идут к отрицательному полюсу батареи, надо именовать катионы, а сам полюс – катод, что значит «путь вниз», «путь заходящего солнца». Другая часть ионов получила название анионы, а электрод, к которому они путешествуют, анод, то есть путь вверх, путь восходящего солнца. Новые предложения оказали огромную услугу всем электрохимикам, помогли обрести им единый язык, без которого невозможно сколько-нибудь серьезное международное сотрудничество. Так через 34 года было закончено сооружение фундамента новой науки – электрохимии. Начатое в самом начале XIX века Вольтой, открывшим новый способ получения электричества, но не понявшим его природу, продолженное через несколько месяцев Никольсоном и Карлейлом, обнаружившими новое свойство электрического тока, но не сумевшими его истолковать и использовать, оно было завершено блестящими исследованиями Хэмфри Дэви и Майкла Фарадея. Их жизнь и творчество были тесно переплетены, у них было много общего во взглядах на науку и разного во взглядах на жизнь. Их научные интересы были чаще всего разные. Дэви раньше начал и многое успел сделать еще до появления Фарадея, и к тому же он так и остался химиком. А Фарадей снискал себе наибольшую славу как физик, хотя и числился в Королевском институте профессором химии. Неодинаковым было и их положение в научном мире. Дэви всегда подавлял Фарадея своим авторитетом, знаменитостью. А когда Фарадей стал знаменит, Дэви уже не было в живых, и сочлись славою они уже заочно. Но был в их жизни один день, когда они оба почувствовали себя почтительными учениками. Это было 17 июня 1814 года в Милане. Тому знаменательному для обоих ученых дню предшествовало много волнующих событий. Фарадей только первый год работал ассистентом Дэви, и вдруг профессор пригласил его в путешествие по Европе, точнее, в научную командировку. Правда, был маленький нюанс в этом приглашении. Вначале Фарадей не придал ему особого значения, но впоследствии от него немало пострадали самолюбие и гордость Майкла. Дело в том, что Дэви пригласил Фарадея вместо неожиданно заболевшего лакея. Вначале обговорено это было совсем иначе. Фарадей, ассистент и секретарь профессора, дал согласие поехать с Дэви и его женой, чтобы помочь им подыскать слугу в Париже. Однако у леди Джен и сэра Хэмфри были чересчур высокие требования к кандидатам на эту скромную должность. Слуга должен был, как писал Фарадей своему другу, говорить по-английски, по-французски,